Глава 11. Нет, усыплять гадов не буду, нужен язык, хотя бы один. Вспомнил я этих гавриков. Еще там, лежа с Васей в засаде. А просмотр книги странствий в инвентаре полностью подтвердил мою догадку. Это оперативники из бюро. Додиметр, Брутамин и Рико. Араб, Макаронник и Пиндос. Святая Троица. Активировал щит воды, прикрывая наемника. «Вася, нужен хотя бы один вменяемый». «Будет тебе, Тёма, язык на загляденье». Топоры гнома затянули привычную песню. «Зря, что ли, они сами путы драконов принесли». «Я пока мага глушану, стараясь не подставляться. Добудь нам эти путы». «Эх, хороший артефакт. Даже самый последний нуб в мифе знал о его свойствах. Редкие, дорогие, но очень эффективные. Они позволяли обездвижить игрока на несколько часов». Снять их можно было очень легко, но только снаружи, нажав на ключевые точки. Сам же пострадавший мог только тихо материться или выйти офлайн. Огневик не успел быстро среагировать. Первым очнулся орк. С диким ревом он выхватил чудовищную, двухлезвийную секиру и рванулся к нам наперерез. Идеальная диспозиция. Противники были передо мной, практически выстроившись шеренгой с интервалами по 3 метра. Ну что, оперативнички, сами нарвались. Было бы просто преступлением не использовать полный бар маны. Дезориентация, страх, безумие, гипноз. Иконки заклинания замелькали перед глазами. Кашу маслом не испортишь. Эти противники – непростые игроки. Наверняка защита приличная, а вот что и проскочит. По крайней мере, отвлечет. Есть. Ага, не нравится. Рико заметался по поляне, спотыкаясь о связанных пленников. Зрачки его были безумно расширены, а глазные яблоки неистово вращались. Ого, неплохой эффект. Решил занять позицию чуть позади Васи, который сцепился с Брутамином не на шутку. Гном нашел себе достойного противника. Секира и топоры скрежетали, лязгали и звенели, периодически выбивая искры в боевом речитативе. Гном и орк старались не уступать друг другу. Ругались, плевались, скрипели зубами и даже кусались, когда это удавалось. Таких трехэтажных и пятиэтажных конструкций я давно не слышал. Очнувшийся от первичного ступора, вызванного нашим внезапным нападением огневик, не нашел ничего лучше, как начать швыряться в нас с Васей фаерболами, величиной с бычью голову. При этом почему-то досталось на орехи и Брутамину. «А-а-а! Доди, вали небеся! Я с гномом сам справлюсь! Рико, прикрывай!» — проревел обожженный орк. Пришлось переместиться в зону между сражающимися воинами и магом огня. Усиление щита воды перекрыло биссектрису, и наемник смог, не оглядываясь на противника, плотнее заняться Брутамином. Рунный мастер связал ключи матери и сына. Мой любимый бич воды голубой плетью хлестнул по огневой стене, которую успел выставить пришедший в себя Додиметр. Струя раскаленного пара, в которую защита огневика превратила бич, хлестнула несчастного оперативника по лицу. Дикий крик разлетелся по верхушкам деревьев. «Извини, брат, но ты сам сюда пришел, я тебя не звал». Дезориентированный маг на время выпал из сражения. У меня не было прямой цели его убить, поэтому я поспешил помочь Васе. А помощь ему была ох, как нужна. Орк оказался непрост. Понимая, что нарвался как минимум на равного противника в бое на топорах, оперативник стал расходовать свитки с заклинаниями магии природы. «Потратиться решил, гаденыш». Я подоспел вовремя и успел рассечь лезвиями ключей стволы лиан, начинающих оплетать тело гнома и терзающих его огромными шипами, величиной с кинжал. «Вот же гад! Мне надоело миндальничать. Я уже понял, что лучше, чем дезориентированный Рико, кандидатуры в пленники не будет». Водный взрыв, усиленный рунным мастером, превратил орка Брутамина в кучу тряпья, оставив на месте гибели игрока красивые, отделанные резной костью сапоги. Его великолепная секира, не успев упасть, растворилась в воздухе, блеснув стальным бликом. Легендарка. Эх, атавизм игрового прошлого заставил ёкнуть сердце. «Вася, путы!» Гном деловито кивнул и ухмыльнулся, не забыв забросить в инвентарь сапоги орка. «Хомячковый прапорщик». «Да! Ожоги паром удивительно сильны. Видимо, Додиметр, как маг, значительно уступал мне по силе заклинаний. Бич, превратившийся в струю пара, не просто обварил лицо. Он выжег глаза. Жесть! Надеюсь, что он играет с минимальными болевыми настройками. Такой язык – сомнительный источник информации. Я подскочил к магу огня со спины и закончил его мучение двумя росчерками ключей в районе сонных артерий. Разница в уровнях и божественный класс оружия решили проблему за несколько секунд. Тело игрока растаяло белесым туманом, оставив на месте гибели горстку монет, перчатки и пояс, за которыми мне было лень нагнуться. Обернувшись, я застал завершающий акт боя с оперативниками. Гном Вася, насвистывая старую, едва знакомую песню про мастеров угля и лопаты и крафтеров по дереву, пеленал Рика, все еще пучившего глаза на мир. Рядом отряхивалась Глена, и взгляды, которые она бросала на связанного оперативника, не предвещали ничего хорошего. Магистр все еще был офлайн, хотя путы с него гном уже снял. «Какая теплая встреча у тебя с коллегами получилась, Хельга!» — улыбнулся я, пытаясь привести в чувство ассасина, похлопывая его по щекам. «А ты откуда?» «Понятно. Ван Мерин информацию слил». «Да-да. Благодаря Кисе я немного в курсе, кто члены твоей оперативной группы и откуда тянутся ниточки». Мы расположились вокруг пленника, словно охотники на знаменитой картине. Пиндос все еще был невменяем. А может, просто талантливо играл? Мне надоело ждать, и я скостовал очищение, среднее исцеление и, на всякий случай, успокоение. Клиент дернулся, его взгляд приобрел глубину и смысл. «Здоровенький булы, мистер Рико! В смысле, хау-ду-иду!» Ассасин ошарашенно уставился на меня, затем перевел взгляд на улыбающуюся Хельгу и вздохнул с облегчением. «Аспен, ты объяснишь, что тут происходит?» «Все в порядке, Рико. Пилигрим главный, с ним и веди переговоры». «Да, мистер Рико. Тот, кого вы видите перед собой, то бишь меня, не совсем, а точнее совсем не то, что кажется на первый взгляд. Я не НПС. Это камуфляж. И пока информации с вас довольна, обращайтесь ко мне, Пилигрим». «На, без всяких «но», мистер Рико. Дальше диалог возможен только на позициях взаимовыгодного сотрудничества и доверия. И прежде чем вы выскажете ваши возражения или требования, а вы их выскажете, так как к этому взывает весь ваш менталитет, может сэкономить время, и не будем тут расшаркиваться». «Хм, а вы не размениваетесь, Пилигрим, на мелочи. Что ж, мне импонирует такой подход. Да и Аспен я знаю много лет, а она с вами». «Отлично. Тогда у меня убедительная просьба. Скомандуйте вашим коллегам, Брутамину и Додиметру, чтобы не спешили делать глупостей и не звали кавалерию. Это всегда успеется. В ваших же интересах конструктивное сотрудничество. Если же снова захотите общаться с нашей компанией с позиции силы, я просто грохну вас еще раз. Мы уйдем порталом по своим делам. И поверьте, сможем достаточное время не попадаться в ваши сети. Есть у нас тузы в рукаве. Если вы отслеживали наши подвиги, то понимаете, о чем я. Сдавать нас админам тоже невыгодно. Билл не похвалит за отсутствие эксклюзивного результата». «Кто вы, черт возьми, такой, Пилигрим?» «Клирик, легат Ордена Иезуитов. И с вас достаточно. Пока. Ну, будем договариваться или поиграем в казаков-разбойников?» «Хм, идет, мистер Пилигрим. Я уже передал коллегам, чтобы загнали буйволов в стойло». «О, мистер Рико, повеяло раскаленным ветром Невады и запахом лошадиного навоза?» «Да, мистер Пилигрим, как и от вас, матрешками и балалайками». 1-1, мистер Рико, приступим?» «Думаю, я имею моральное право на первый вопрос». «Думаю, да, но прежде не развяжете ли?» «Потерпите несколько минут. Итак, Рико, охота за нами – ваша личная инициатива или это разработка мистера Билла?» «Хм, а вы умеете задавать вопросы?» Ассасин поморщился и укоризненно покосился на Хельгу. «Мы сутки назад взяли вашу группу в разработку в рамках целого ряда аномалий игрового поведения. И после того, как вы приблизились к одному из объектов Зеро, я вопросительно посмотрел на Хельгу». «Объект Зеро — это фиал изменения сущности», — сухо прокомментировала ведьма. «Ясно. Давайте ваш вопрос, Рико. Я решил сыграть ва-банк, так как этот американец и не представлял на самом деле, что я ему мог предложить». «Кто вы такой?» Ассасин, не мигая, уставился на меня. «Я — разум Артема Сергеевича Респова в аватаре НПС». Целую минуту оперативник потрясенно молчал. Нужно отдать должное его выдержке. Терпеливо ждал моего следующего вопроса. «Скажите, мистер Рико, Билл в курсе вашей операции в общих чертах? Как и по любым объектам Зеро? Или посвящен во все... странности поведения нашей группы?» «Нет, босс ознакомлен только с фактом разработки аномалии вокруг очередного объекта Зеро. В детали не посвящен, мы просто не успели». «Понятно. Поспешили захватить дичь, определить фигурантов и выдать шефу на блюдечке с голубой каемочкой, чтобы заработать поощрение». «Примерно так, мистер Пилигрим». «Мой следующий вопрос. Артем Респов официально погиб. Что подтверждают акты экспертизы вашей полиции и дополнительный от бюро? Как вам удалось выжить?» «Хм, я не выжил. Я умер, мистер Рико. Ваш объект Зеро — это ворота в другой мир. Хотите — верьте, хотите — нет. Все ваши испытуемые и сторонние рекруты, как и я, умирали в игре. И их разум был... отправлен в искусственную виртуальность в будущее, которая принадлежит альтернативной реальности Земли. Вы неплохо бы заработали на сценариях дешевых фильмов в Голливуде, мистер Пилигрим. То есть мистер Респов», — скептически ухмыльнулся Рико. «Ваше дело не верить, но это единственное объяснение, которое я дам. Дело в другом. Вот вам сколько лет, простите за бестактность. А мистеру Биллу? Как вы думаете, сколько заплатит босс вам и вашим коллегам за возможность жить в новом мире, практически бессмертным? А что бы за это отдали вы сами, мистер Рико, а?» «Вот ты и задумался, оперативник. Представляю, какие сейчас противоречивые мысли закрутились у него в голове». Я повернулся к гному. «Расскажи ему, Василий Иванович». «А?» Наемник сыграл бровями незабываемую пантомиму так, что я невольно улыбнулся. «Развязывай, развязывай, никуда он не денется». Вася нажал на нужные выступы, и путы с тихим шелестом слетели с пленника. Тот сел, покрутив шеей. «Мистер Респов, скажу честно, сказанного вами недостаточно убедительно. Поэтому, прежде чем задать вопросы дальше, я бы хотел выйти офлайн и устроить со своими коллегами совещание. Надеюсь, вы не сделаете глупость, сообщив сразу господину Биллу о нашем разговоре. Вы не производите впечатление человека, который может упустить свою выгоду». «Не учите меня бизнесу, техник. Вы еще пробовали ходить, когда я научил своего первого внука зарабатывать карманные деньги». «Не будем спорить по пустякам, мистер Рико. Я даю вам час. Потом вы нас на этой поляне уже не найдете». «Мне этого времени хватит», — прошептал ассасин, тихо опускаясь на траву. Глаза его остекленели. «Тёма, ты что, хочешь этим волкам открыть дорогу в небытие?» Вася задумчиво поскреб шею под бородой. «А почему бы и нет? Более того, я хочу их нанять добывать другие фиалы. А то случай с Мантикорой как-то охладил мой энтузиазм. Они добудут фиалы, ну, например, вот Рика, для себя и Билла. А я поспособствую их переселению в небытие. Это здесь они круче сваренных яиц, а там всего лишь люди. Да, со всеми своими тараканами, но практически лишенные инструментов влияния на других. Ни денег, ни власти, ничего. Новорожденные, как бы сказал один мой брутальный цифровой друг». «А ты, оказывается, змей, С. Глена обняла меня сзади за плечи. «Может быть, Хельга, я и искуситель, но и тебе фиал мы так быстрее добудем», — похлопал я ее по руке. «Если все выгорит, Рико сотоварищи так землю рыть будут, что всему мифу тошно станет. Он ради вечной жизни, его коллеги банально за деньги, за очень большие деньги. И заметь, если в игру вступит Билл, то лучшего прикрытия от админов и прочих уравнителей и придумать сложно». «Из твоей речи я поняла, что у Васи уже есть привязка к фиалу. Вы все-таки добыли его?» «Ах да, я же тебе не сказал. Добыли, один есть». «Не убив Мантикору?» «Да как тебе сказать? Ее и не нужно было убивать, просто поговорить по душам за жизнь». «С этой тварью?» Удивлению ведьмы не было предела. «Она мать, Прежде всего мать, Глена, а остальное — игровая шелуха. В это время очнулся магистр и присоединился к нашему обсуждению. Выслушал рассказ о последних событиях, одобрив в черне мой план. «Только давайте активируем на всякий случай портал. Небольшой перерасход маны, небольшая плата за спокойствие. А благодаря этому мы сможем уйти из этой локации мгновенно. Активированный портал не схлопывается даже под воздействием портальной воронки». «Разумно, дядя Миша. Вашего рационализма не хватало последние часы», — я благодарно кивнул магистру. «Что-то он не помог мне избежать нападения на наш лагерь», — недовольно отшутился рыцарь. Активировав портал, собрали нехитрый скарб, свернув лагерь за 10 минут. Глена с магистром сбегали к роднику, совершив ритуальное омовение и вернув себе способности к магии. Еще через полчаса ожидание достигло своего предела. Да и потери маны в поддержании походного портала составили приличную цифру. Я уже хотел было дать команду на перемещение, когда со стороны леса показался Рико. Шел он пешком, в гордом одиночестве. Спокойное поведение фейри во множестве парящих вокруг нашего лагеря развеяло мои сомнения о скрытой ловушке. Оперативник действительно вернулся один. «Мистер Пилигрим!» Улыбка на лице ассасина выглядела приклеенной. «Великий рандом. Даже аватар не может скрыть плакатности этого американца. Но мне кажется, что это дополнительная маска. Хотите видеть меня таким? Пожалуйста. Как бы говорит нам этот гость из-за океана. Вот только слишком навязчиво и крикливо. Что-то паранойя моя не ко времени разбушевалась. Мистер Рико, вы с новостями? Я со встречным предложением. Интересно. Только прошу сначала меня выслушать, господа, и лишь потом высказывать мнение». «Не тяни, амиго». Глена встала рядом со мной, поигрывая кинжалами. «Мы с парнями решили, чтобы что-то получить от Билла, нужно иметь фиалы на руках. Так проще и надежнее договариваться. У меня, есть некоторые средства. Я решил пока посвятить шефа в минимальные детали. Закинуть информационную удочку о якобы реальной возможности раскрыть секрет умирающих игроков, связанных с артефактом. Детали уж позвольте сформулировать мне. Я Билла знаю больше полувека. Парням я пока заплачу аванс своими деньгами, залегендировав их как премиальные за операцию. Они обеспечат оперативное прикрытие и сопровождение группы бюро по добыче фиалов. Думаю, хватит 2-3 дней. Это время вы можете тоже потратить на добычу фиалов. Имея на руках несколько артефактов, мы сможем ставить условия Биллу. Мне, в отличие от вас, деньги тоже нужны. Обеспечить остающуюся семью, выплатить вторую часть парням. План не без дыр, мистер Рико. Я задумчиво сорвал травинку и по привычке сунул в рот, не ощущая вкуса. Мне понятны опасения в отношении шефа. А среди ваших парней нет ли особо преданных ему людей? Я понял, о чем вы, Пилигрим. Именно поэтому я уже заплатил команде из своих средств. Вы виделись с Биллом один раз и, наверное, не знаете одной его черты характера. Он патологически скуп. И пытаться добиться от него денег, торгуясь, пустой номер. А мои финансы гарантируют сохранение тайны как минимум на неделю. Странно. Билл заплатил мне тогда приличную сумму и в реальных деньгах, и в игровом золоте. Это несколько противоречит вашему утверждению. Вы серьезно, Пилигрим? Игровое золото? 500 тысяч российских рублей? Вам самому не смешно? Если бы вы были американским гражданином, по внутренним протоколам бюро, он должен был заключить договор не менее чем на 250 тысяч американских долларов. Плюс страховка в случае смерти или потери здоровья. А цифру игрового золота вы могли бы проставить в договоре сами. Любую. Не удивлюсь, если Билл еще и нагрел руки на контракте с вами. Вот сука. Простите, мистер Рико. Мне в теперешнем моем состоянии должно быть все равно. Но получать информацию о том, как тебя развели... Согласен. Неприятно, мистер Пилигрим. Но в этом весь Билл. Хорошо. Значит, с нас координаты фиалов. Место встречи через 5 дней. Еще личная просьба, мистер Пилигрим. Мы с вами деловые люди. Поэтому, чтобы и дальше вы доверяли мне, Я хочу назвать кандидатуру на переселение вместе со мной». «Вот так дела», — воскликнула Глена. «Железный Рико не хочет уходить в небытие один. Я догадываюсь, кого ты хочешь взять». «Не нужно быть ведьмой, чтобы это узнать», — улыбнулся оперативник. «Ее зовут Патриция. В бюро псевдоним Патрик». Я быстро сверился с моими списками. «О как! Таинственный одиночка Патрик из Лондона оказался дамой... сердца мистера Рико. Что ж, любовь правит миром». «Ваша просьба понятна, мистер Рико. Я согласен». Оперативник как-то расслабился, словно до этого момента все его тело было стянуто тугой пружиной. «У нее Альцгеймер, Пилигрим. Я привезу ее аватар на место встречи, сам погружу в реалии в нейрованну. Помощь нужна в разблокировке мкипа, Рико. Я в этом немного разбираюсь по старой памяти». «Я справлюсь, Пилигрим, и...» «Спасибо, Артем». Оперативник протянул мне руку, которую я, не задумываясь, пожал. «Тогда записывай, Рико. Координаты трех фиалов. Первый. Пещера изумрудного дракона. Локация Хьоридан, королевство гномов. Второй. Подземелье сумасшедшего лича. Остров забвения. Локация Грейденские болота. Третий. Пик Золотого Орла. Локация Скалистой Орды». «Фью!» — присвистнул Рико. «Гномы, навки и скалистые орки». «Что, страшно, ассасин?» — осклабился Вася. «Придется здорово поработать», — улыбнулся на этот раз открытый и настоящей улыбкой оперативник. «Встречаемся у Волчьего кургана на пути к Джордану через 2 дня. Если не успеете или нас там не будет, дополнительное место — долина водопадов на берегу Джордана. Все понятно, Рико?» «Абсолютно. Всем удачи!» И ассасин растворился в чаще леса, не потревожив ни веточки. Тихушник. «Ну и нам пора. Глена, Вася, дядя Миша». «Куда прыгаем, Эс?» Хельга принялась настраивать портал. «А я не сказал? Забыл, наверное. Благословенный город Тархангир, да хранят его боги». Центральная площадь степной столицы встретила нас стихающим шумом вечерних сборов. Основная масса торговцев закрывала свои лавки, подсчитывая барыши и отправляясь достойно завершить рабочий день по окрестным тавернам и трактирам. Наш поиск первого фиала, как бы то ни было, завершился удачно. Даже очень. Обретение новых неожиданных союзников вселяло надежду на скорое возвращение в небытие. Странно, но душа моя рвалась в Варагон. Там остались мои друзья, любимая, там был мой дом. Наша компания тоже решила немного отдохнуть и собраться с мыслями. Я не зря выбрал Тархангир стратегической резиденцией на ближайшие дни. От этого города одинаково удобно было добираться и до Волчьего кургана, и до долины водопадов. А там и до хижины Янитора недалеко. Ох, говорит мне интуиция, что не дадут нам гулять по игре больше этих 3-5 дней. Слишком все гладко выходит. И все мои эпидерсии рано или поздно отольются мне 100-кратно. «Чего приуныл, Тёма?» Вечно жизнерадостный наемник водрузил в центр дубового стола, за которым сидела вся наша компания, бочонок с пивом. Мы выбрали эту таверну за великолепную веранду под крышей, с которой открывался сказочный вид на бесконечную степь за стенами Тархангира. Вдали, в предвечерней дымке, едва угадывались очертания гор, по игровой легенде, населенных злобным народом дворфов, но так и оставшихся в мифе сказкой. Расширение игры так и не включило сценарий с этими новыми локациями. Кстати, вспомнил, что хотел узнать у Глены. «Хельга, а ты не в курсе, что там с обновлением, которое должно было активировать сценарий с темными эльфами? Просто любопытно. Они же должны были появиться именно в тех местах, где нам придется добывать очередной фиал». Ведьма очнулась от задумчивого созерцания горизонта. Стройная фигура эльфийки, контрастно подсвеченная лучами заходящего солнца, вздрогнула от неожиданности. Видимо, я прервал ее глубокие размышления на самом интересном месте. «Не знаю, Эс, как-то не до того было. Слишком много событий, не очень приятных, произошло. После твоей гибели я 3 дня в игру не заходила. Да и потом с этими серыми мхами все завертелось». «Зарубили обновление, Артем». Магистр уже успел переодеться к ужину в шикарный бархатный камзол. Дядя Миша свято чтил традиции даже в игре, не позволяя себе пренебрегать условностями этикета. Твой квест, ну, который с Мадианом и Эраин, он, в общем-то, левый был, трудновыполнимый. Слишком много обстоятельств для его активации требовалось. Как ты его зацепил, до сих пор удивляюсь. И заложен он в сценарии еще при царе Горохе, в бета-версии мифа. На самом деле, миф сейчас переживает не лучшие времена. Конкуренты не спят. Лишних средств и мощностей на обновление, включающие масштабную войну темных эльфов и их союзников дроу, у администрации просто нет. Что-то было в нескольких официальных релизах неделю назад, но смысл прежний. Не будет в мифе ни темных эльфов, ни войны, ни дроу, по крайней мере, ближайший год. Понятно, дядя Миша. А жаль, богиня у них классная. Это Лаос, которая? Ага, такая замечательная, глаз не отвести. Стоп, Эс. Хельга взяла меня за локоть. Ты что, видел богиню Лаос? Ну да, я что, не рассказывал? У меня даже видео было снято. Но потом все так завертелось, что некогда было похвастать. Тут придвинулся с другой стороны Вася. «Пилигрим, ты чё, не врубаешься? Лоос в игре никто никогда не видел. Это легенда. Такая же, как темные эльфы и дроу. Строчка текста в вики игры, и все. «Да ладно. А я у нее посвящение проходил с Мадианом. Способность уникальную получил. Участвовал в возрождении родового Милорна. Вполне виртуальная себе тетенька, в смысле, молодая женщина в шелковом черном платье, с длинными черными волосами и такими внушительными внушительным силуэтом. Так ты с ней еще и переспал. Глаза ведьмы метнули молнии, а аккуратный пальчик с зеленым ногтем, обвиняя, уставился на меня. Чего это сразу переспал? В зеркало глянь, Эс. Даже у этого аватара ты не можешь скрыть довольного выражения обожравшегося сметаны кота. Хельга все еще не могла успокоиться. Аспен, тебе самой не смешно? Что это ты так разволновалась? Даже если и переспал. Желание богини — закон для ее адепта. Ну, решила она меня именно таким образом посвятить в неистовство Лоос. Я что, дурак отказываться? Шанс-то уникальный. Нашу пикировку очень кстати прервала служанка, принесшая горячее. Народ с удовольствием накинулся на еду. День был насыщенным, и времени на простые игровые радости не было. Спор затих сам собой. Спустя полчаса я подсел к Васе. «Уважаемый гном, есть у меня небольшие опасения. Как ты считаешь, может вам с Хельгой подстраховаться в реале?» «Что ты имеешь в виду, Артём?» «У меня появилось нехорошее предчувствие. Мы влезаем в интригу с бюро. Не дай рандом протечет где-нибудь. Тебя с Хельгой достанут в реале. Может, пока по-тихому переберетесь в безопасное место?» «Ты смеешься?» «Ну, ладно. Аспен, может, и зашхерится куда-нибудь. А я? Артём, я инвалид. У меня все средства уходят, чтобы просто выжить. Моя нейрованна стоит в съемной конуре на окраине в такой же дыре, что я не знаю, от чего помру. То ли один из органов откажет окончательно, то ли меня убьет очередной перебой с электричеством. У меня есть конструктивное предложение. Через игровой банк я имею доступ к своему счету с реальными средствами. Денег там хватит и на восстановление двойной нейрованны на дедовой даче, и на твой VIP-переезд с комфортом, со всеми твоими примочками Франкенштейна. А там и Хельга подтянется к завтрашнему утру. Кстати, она же профи. Можно будет получить у нее консультацию по информационному прикрытию вашей передислокации. Гном почесал макушку, прокручивая в голове мое предложение. А что, может получиться. Только тебе денег не жалко? Вась, ты чего? Начинай привыкать к мысли, что скоро ты отсюда переедешь насовсем. Материальные ценности этого мира нужны теперь только для обеспечения этой цели. Да. Как-то я еще не того, не свыкся с новыми перспективами. А пора бы. Думай уже и о том, кем бы ты хотел стать в новом мире. Создавать аватар придется сразу, времени на раскачку никто не даст. Ну уж тут за меня не волнуйся, разберусь. Перса с Бацую не хуже твоего. Ладно, Вась, давай тогда с Гленой обсудите. Напиши мне номер твоего электронного кошелька, а я прямо сейчас схожу в банк. «Лады, пилигрим». И наемник достал из инвентаря кусок пергамента и набор каллиграфа. Не устаю удивляться запасливости и многогранности этого игрока. Я же, предупредив дядю Мишу, чтобы ночью, а то и к утру, ждал гостей на даче, не мешкая, направился в игровой банк. На удивление, финансовые вопросы решились без особых проблем. Виртуальная жизнь Земли имела очень много преимуществ. Не выходя из своей личной комнаты, любезно предоставленной мне игровым банком, я приобрел нейрованну последнего поколения и оплатил ее доставку на дедову дачу, а заодно монтаж и настройку. Пробежался по коммунальным счетам, закрыл все задолженности. Перевел 100 тысяч на счет Василия Ивановича. Пусть перевозит его драгоценное тело, учитывая все возможные трудности и случайности. Осталась приличная сумма, которую, недолго думая, перевел за разовый недельный контракт частной охранной фирме с оформлением эксклюзивного допуска на дачу дяди Миши, Хельги и Васи. Фирма была серьезной, из тех, которые за такие деньги сделают все, чтобы лишние люди не могли помешать нашим планам. Выйдя на площадь, вдохнул ночной воздух Тархангира. Потянулся, хрустнув суставами. «Нет, надо все-таки поспать». Как бы то ни было, а психологическая усталость накапливается, и до утра можно позволить себе роскошь ни о чем не думать. Друзья мои уже разбрелись по снятым комнатам, о чем меня вежливо оповестил хозяин таверны, когда я спросил, куда подевалась компания, ужинавшая на веранде. Мне, как НПС, личная комната игрока не полагалась, но можно было просто снять номер на втором этаже с приличной дубовой кроватью. Глядя в потолок, пролежал почти час, прежде чем веки потяжелели, и последней мыслью, перед тем, как сознание отправилось в царство Морфея, была почему-то о дедушке.